Глава 15. Бабло жжет и решает. Мы решили, куда поедем после того, как получим деньги. В Сочи. Там сейчас только начинается сезон, жилье дешевое, и у Ростика возникла идея снимать и пересдавать комнаты. Таким образом, и себе жилье обеспечить можно, и на хлеб заработать. А осенью или ближе к зиме можно и вернуться. К тому времени все забудется и утрясется. Мне не хотелось никуда уезжать, но, похоже, у нас не было другого выхода. Я согласился, Даша тоже. А Жила? Он пошел за едой еще 1,5 часа назад. В магазин, до которого 10 минут идти. На его телефоне отрицательный баланс был вполне себе постоянным явлением, поэтому мы даже не могли с ним связаться. Ростик много чего высказал по поводу сотовых операторов, прежде чем заткнулся и стал сидеть молча, лишь посматривая на часы. Даша курила возле вентиляционного отверстия. Она начала тщательно выдувать дым туда после 2 или 3 нервных замечаний хозяина машины. Я же перечитывал правила при тусклом свете грязной лампочки и постепенно открывал для себя новый и новый смысл. «Оказывается, оружие надо было регистрировать в игре», — сказал я. «Что?» — переспросила Даша. «Машину, оружие. Я сейчас вспомнил, что, когда регистрировался, там был раздел «Специальные средства». Я его пропустил. А вот тут написано про специальные средства. Это оружие. Ростик, откуда у тебя пистолет?» «Он его в кафе подобрал», — ответила Даша. «Когда не мой с тем мотоциклистом драться начали». «Слышь, Ростик, здесь просто написано, что нельзя использовать...» «Да не парь ты меня своим говном!» — воскликнул Ростик. «Все, мы прошли игру. Прошли 4-й этап. Это мне сказали лично. Сожги нахрен эти правила и больше никогда не вспоминай ни про них, ни про все остальное». «Братан, да не нервничай!» Пожав плечами, я достал зажигалку, чиркнул, и пламя вцепилось в первый лист правил. «Охрена ли мне не нервничать, если 1,5 часа прошло, а Жилы до сих пор...» «Бля, что ты делаешь?» — закричал Ростик, когда, почуяв запах паленой бумаги, приподнялся из-за машины. «Не жги здесь, это же гараж!» Я затоптал огонь быстрее, чем Ростик успел моргнуть. Тем временем он подошел ко мне вплотную и заговорил чуть тише. «Ты как думаешь, где сейчас Жила?» «Ну, может, в очереди стоит?» Я поднял с бетона обгоревшие страницы и осторожно положил их на верстак. «А может, его сейчас Луза допрашивает? Или менты?» Ростик прищурился. «И уже сюда идут». «Ну, тогда надо уезжать?» — неуверенно спросил я. «И бросить Жилу?» «Так а если его менты взяли?» — растерялся я. «А если он в очереди стоит?» «Блин», — выругался я. «Ростик, чего ты предлагаешь?» «Ничего. Но его нет уже 1,5 часа». Ростик заходил кругами по свободному пятачку перед машиной. «Может, в магазин сходить посмотреть?» — предложил я. «А то сидим здесь, как в консервной банке». «Не надо никуда идти», — сказала Даша. «Если нас ищут, то лучше не появляться лишний раз на улице, тем более в такое время. Придет ваш Жила, никуда не денется». Я уже почти был уверен, что она знает больше, чем говорит. И собирался было спросить, что она там Жиле в машине шептала, но тут неожиданно зазвонил телефон. У Ростика. Он долго не брал трубку. Выключил звук и смотрел на мигающее табло с неопределенным абонентом. «Ответь», — сказал я. «Блин, не томи». Наконец Ростик решился. Ответил, что-то выслушал, потом включил громкую связь и положил трубку на капот. «Доброй ночи! Извините за беспокойство!» — зазвучал из динамика телефона спокойный мужской голос. «У меня к вам 2 вопроса. Первый. Вы действительно считаете, что вам не выплатят $1 000 000, если вы победите в 5-м этапе?» Мы переглянулись. «Как минимум, мы должны знать, что у вас есть такие деньги», — выступила Даша. «У нас есть такие деньги», — сказал мужчина из трубки. «Второй вопрос. Это единственная причина, по которой вы хотите отказаться от последнего этапа?» «Нет, не единственная», — ответил Ростик. «И мы не хотим закончить игру. Мы ее уже закончили. Так что можете прямо сейчас переводить деньги мне на карточку». «В 8 утра», — любезно напомнил голос. «О своем решении сообщите в 8 утра». «Запишите реквизиты карточки», — сказал Ростик. «Мы знаем твои реквизиты», — произнес голос. И тут я, поняв, что терять уже особо нечего, набрался наглости и спросил: «А вы кто?» Ответили не сразу. «Уточни смысл своего вопроса». «Ну, я имею в виду, как к вам обращаться. Имя у вас есть?» Едва я произнес последнее слово, как в ту же секунду связь разъединилась. «Вот нафига тупые вопросы задавать?» — воскликнула Даша. Я пожал плечами. Мне вопрос тупым не казался. С человеком надо разговаривать, зная его имя. Называешь собеседника по имени, и тогда к тебе совершенно другое отношение. В этом случае где-то уговорить легче будет, а где-то и надавить. Даша, может, еще что-то сказала бы, но в этот момент телефон Ростика опять дал о себе знать. На этот раз он тренькнул, возвещая о пришедшей смс-ке. Почти одновременно раздались сигналы моего и Дашиного телефонов, а потом что-то запищало возле двери. Тут же раздался условный стук, и голос за дверью громко зашептал: «Пацаны, открывайте, это я!» Видимо, больше всех перепугался я, потому что даже подпрыгнул на месте. А когда пошел к двери, доставая свой телефон, то услышал, как за спиной Ростик хрипло воскликнул: «Ну, нихера себе!» Locked Audio. В самолете литера Си просит приготовить отчеты. «Вы скоро будете?» «Уже приземляюсь. Минут через 20 буду. Как у тебя?» «Шатдаун. 82% основных систем легло». «Да что там происходит? На что направлены резервы?» «Зафиксировано 4 попытки изменить алгоритмы безопасности. Сколько всего было попыток, нам остается только предполагать». «Понятно. Что с резервными?» «Мы не можем проверить. Есть несколько директорий, на которые идут ссылки, но все они с литерой Си, к которой нет допуска. Ждем вас». «У аналитиков что?» «Пока ничего. Изменений никаких нет». «Это пока ничего. А что будет дальше?» «Все, мы приземлились. Через 20 минут, чтобы все отчеты были готовы». Нам перечислили по 6 973 150 рублей. Каждому. Ростик не поленился, посчитал на калькуляторе и сказал, что это ровно 250 тысяч долларов по курсу Центробанка. Наверное, мы были единственными людьми в мире, у которых на телефонах лежало по 250 000 долларов. Интересно, можно ли вообще за всю жизнь выговорить столько денег? А еще интересно, что скажет мой оператор. Я у них, наверное, сразу VIP-клиентом стану. «Оперативно», — Ростик подбросил в руке 250 000. «Ты представляешь себе, сколько времени надо, чтобы на 4 номера столько денег перевести? А наши олигархи за минуту управились». «Эти деньги станут по-настоящему нашими, если мы пройдем 5-й этап», — напомнила Даша. «Хочешь продолжить игру?» — спросил Ростик. «А ты нет?» «Нет», — отрезал Ростик. Жила дипломатично кашлянул и осторожно предложил: «Может, похаваем?» Отчеты. ЮКОС. $1 000 000. Литера Си хочет связаться с Востровым. Господи, так много. Ты читал все это? Вкратце. Выросла цена на Урале, но мы связываем это с ЮКОСом и международным. Я понял. Больше ничего. Это первые запросы после перезагрузки? Да. Я выделил для вас наиболее значимые. Все наши. Вот эти и эти. А здесь не совсем понятно. И самое главное, вот, буквально несколько минут назад. Это что? Перечисление? $1 000 000? Мобильные телефоны? Кому принадлежат эти номера? Директория с литерой Си. Мы только начали распаковывать логи. Ясно. Выясни по номерам и звони Вострову. Может, лучше вы сами Вострову? Хорошо, сам позвоню. У вас кофе есть? Крепкий, с сахаром, без молока.